Часть 13. Культивация по любви и без. И все-таки хороший Фу Цилинь человек. Не зря он старший наставник. Уважаю. Покрутив головой по сторонам, он быстро подошел ко мне и очень тихо шепнул на ухо. «Сцепились?» Я молча кивнул, и он добавил. «Надо закончить». «Да я как бы уже закончил», — так же шепотом сказал я. «Не в том смысле. Надо влить полученную ци в сосуд души Линь Сюли. Вы же для нее старались, ведь так?» «Угу». «Линь Сюли, что ты себе позволяешь?» — опять строго сказал наставник. «Если учитель требует, ты должна подчиниться и принять его дар. Ты понимаешь, в какое неловкое положение его ставишь?» Перейдя на шепот, он добавил. «Вы не расцепитесь, пока ты не примешь дар господина Алекса. У вас сосуд души все еще совмещен. Ты сейчас мучаешь и лишаешь сил своего заботливого наставника, хотя он для тебя очень постарался. Не смей из вредности пакостить заботящемуся о тебе учителю». «Я поняла», — захныкала девушка. Озадаченно взглянув на полностью промокшие и слипшиеся волосы на затылке и спине Сюли, старший наставник сказал уже мне. «Вы, как я понимаю, хотели искупаться. Господин Алекс, не стоит разгуливать в таком виде по академии. Вас могут не так понять. Лучше закончите начатое, а я пока нагрею вам воды». «Спасибо, старший наставник», — ответил я и понес Сюли назад в свою комнату. Думал, что влить ци в сосуд души ученицы будет быстрым делом, но куда там. Это заняло еще примерно 3 часа. Причем приток инь и ян ни на миг не прекращался. Мы смогли создать вдогонку еще один смерч, в этот раз намного скромнее. Если первый уходил в космос, этот смахивал на стоэтажный небоскреб. Из него тоже получилось сжать шарик ци, но в этот раз мы с Сюли не занимались его несознательным стискиванием, и он остался большим, но тусклым. Как ни странно, в таком разряженном виде энергия поглощалась сосудом души девушки куда легче и быстрее. Начинающим культиваторам лучше начинать с низкоуровневой ци, соответствующей их сосуду. По сути, для девушки это была первая настоящая полноценная культивация со всеми закалками. Поэтапно мы прошли создание колодца духа, проложили, расширили и закрепили первые полноценные меридианы, и, к моему огромному удивлению, под конец расхода яркого шара ци еще и открыли Сюли третью чакру. Третий уровень ци позволил это сделать, но для меня бы он не подошел, так как у меня уже открыты 4 канала, а для пятого нужен 5 уровень ци и выше. Однако конечный результат прироста духовной силы Линь Сюли меня не впечатлил. Она достигла лишь 4-й, но уже реальной ступени закалки. Такие бурные потоки и ураганы инь и ян, и всего где-то 40 тысяч ци. Разумеется, я ошибся. Просто я решил, что раз культивировала Сюли, то и вся энергия ушла к ней. Но при парной культивации так не бывает. Пользу обязательно получают оба, и кто был большим альтруистом, тот более благотворно повлиял на партнера. Все-таки Сюли больше желала мне блага, лишь потому, что не взял следующую ступень, не заметил, как она, пока я занимался ею, скармливала энергию яркого шара мне. Хитрюга только на словах согласилась принять дар, а сама постоянно пихала энергию в меня. Вот в итоге и получилось, что у нее бонусами культивации стали колодец духа, 4-я ступень, открытие 3-й чакры, но при этом всего 40 тысяч ци отправилось в сосуд души. Ко мне же легло около 3 миллионов ци, сделав значительно ярче слабую золотую ауру первых духовных врат. Упади все это к ней, стало бы уже молодым мастером с 2-м или уже 3-м уровнем проницательности, как лучшие выпускники Академии Мастера Ду. Еще одним открытием было то, что сменив место дислокации с сильно испачканного пола на кровать, мы все это время, будучи в культивации, продолжали по-животному жариться. Опять под ногами потоки семени и лужи пота, но уже в другом месте. Как пришел в себя, у меня проснулся зверский аппетит. Благо в пространственном кольце еще со времен поездки с Сунся в столицу у меня сохранилось несколько порций мясной похлебки. Одна даже не остыла. Магия! Не одеваясь, едва разлепившись после многочасового трения, мы с Сюли накинулись на еду и скушали каждый по 3 порции. Было бы еще, съели бы и остальное. Уже живот расперло, а все равно зверский аппетит никуда не пропадал. Так я и вышел на улицу. А там наставник Фу Цилинь с большим казанком горячего риса с овощами. И мясная подливка при нем. Наверняка знал хитрец, что кушать после этого дела жутко захочется, вот и принес. Линь Сюли как-то пересилила нестихающий голод, завернулась в слой плотной ткани и побежала первой купаться к котлу за ширму, а я же накинулся на еду, словно и не ел до этого. «Большое спасибо, старший наставник!» Уплетая за обе щеки вкусную горячую кашу с бесподобной соленой и пряной подливой, сказал я. «Не надо меня благодарить. Это наши повара специально для вас 2 приготовили. Вы с Линь Сюли ужин пропустили. Вот я вам и принес поесть. Всегда очень хочется кушать после парной культивации. Мне ли не знать?» «Вы тоже ею занимаетесь, старший наставник?» – удивился я. «Конечно. С моей любимой женой почти каждую неделю. когда запасы ян восстанавливаются. Как бы я достиг третьих духовных врат? Нет, уже почти четвертых, если бы не эта полезнейшая духовная практика. Скоро и мастера Ду обгоню. Хотя, уже обогнал. Но я имел в виду его прежний уровень. Правда, приходится уезжать для этого за город. Очень шумно выходит, перед соседями стыдно. Вы тоже особо не стеснялись. Хорошо, что этот корпус на отшибе. Оказывается, мы шумели. Я был даже без понятия. Решил немного расспросить старшего наставника о парной культивации, раз он такой общительный на эту тему. Начал издалека, чтобы не выглядело слишком грубо. «А где живет ваша супруга?» «В столице. Каждую неделю на денек к ней езжу. У нас есть в неделю один выходной. Каждый может заняться чем хочет. Кто-то просто спит целый день, как наш второй наставник Ю Синь Ю, а я езжу к жене и детям. У меня 11 детей, 5 сыновей и 6 дочек, хотя мы с супругой лишь 10 лет вместе. В один год родилась двойня». «Ого, вы так любите детей?» «Ну, скажем так, мне нравится сам процесс». «Процесс?» – хохотнул я, хотя секс, который был у моего тела в отсутствии сознания, вряд ли можно было назвать приятным. Я не почувствовал ни одного оргазма. Просто пытался поднять смерч энергии повыше, и чтобы вся энергия инь и ян хорошо перемешалась и без остатка превратилась в ци. В духовном пространстве нет боли, но и удовольствия тоже нет. Все безмятежно. «Вы же знаете, как получить максимальное удовлетворение от парной?» Заговорчески прищурившись и глянув по сторонам, шепотом спросил мужчина. «Не совсем понимаю, что вы имеете в виду, наставник». «Не называйте меня наставник. Мы же с вами на равных. Можно просто мастер Фу». «Хорошо, мастер Фу. Что вы имеете в виду?» «Я имею в виду, когда надо покидать духовное пространство, чтобы не пропустить самое интересное». «Честно говоря, нет», — признался я. «Тогда, с вашего позволения, я подскажу», — хитро подмигнув, шепнул мужчина. «И когда же?» «Когда вы уже потратили примерно 2/3 запасов ян в Даньтане и удалось поднять спираль примерно до пояса, можете смело выходить. Она уже точно не остановится и не развеется, пока не расходуется вся энергия ян. Будет лишь понемногу уменьшаться и спадать, а вы в этот момент уже будете на пике наслаждения. Несколько незабываемых мгновений вам обеспечено». «Спасибо, мастер Фу. А где вы встретили свою супругу?» «Здесь. Она даже была моей ученицей, когда пришла новичком. Я влюбился в нее с первого взгляда, а когда она была уже в 5-м классе, сделал предложение». «Сделали предложение попробовать парную культивацию?» «Нет, что вы, господин Алекс». «Не надо, господин. Тоже зовите меня мастер. Мы же на равных». «Хорошо, мастер Алекс. Так действительно будет удобней. Я был тогда 4-м наставником, даже не взял еще первые духовные врата. Являлся самым слабым из всех учителей, а она была очень талантливым молодым мастером. Нас разделяло всего 2 ступени проницательности. Я бы никогда не посмел предложить своей возлюбленной парную культивацию до свадьбы. Они из очень известной семьи, хоть и третья дочь не претендует на наследство, но ее отец – бывший великий князь спорной Минской провинции. Я не был для Люлань достойной парой, но тем не менее ее родители дали согласие, и мы поженились в следующем году после выпуска. С тех пор я стал культивировать в 2 раза быстрее, чем раньше. Теперь я старший наставник боевой академии клана Ду, а второй старейшина Ду, что был раньше старшим наставником, всего лишь заместитель второго наставника. Все благодаря моей любимой Люлань». «Мастер Фу, подскажите, а бывает так, что энергии инь и ян появляется больше при парной культивации, чем накопилось в Даньтане?» «Да, но со мной такое случилось лишь однажды, в самый первый раз с Люлань», подтвердил мужчина и мечтательно закатил вверх глаза. «Сразу после свадьбы мы сбежали от всех в горы, в домик моего деда и предались нашей самой первой парной культивации. Тогда мы смогли с первого раза раскрутить спираль до верхушки головы. Сейчас очень редко получается даже до груди. Приток энергии янь у меня не уменьшился. А вот инь у Люлань стала накапливаться медленней, а иногда ее и для самой малой спирали ниже пояса не хватает. Я хотел сначала спросить про прямой приток инь, как у Сюли из первого канала. Он спровоцировал у меня ответный приток внешней ян, но, похоже, подобное явление мастеру Фу Цилиню не было знакомо. Он крутил какие-то крохотные спирали, исходя из своих скромных запасов ян. Может, все дело в не особо любящей его супруге. Их чувства до женитьбы могли быть невзаимны. А может, ей просто очень надоело рожать каждый год, и она пытается остудить пыл запаянного на прокачке муженька. Лучше не буду его расстраивать, что у нас с Лин Сюли лишь первая парная культивация, а смерч мужской и женской энергии был куда выше наших гипотетических тел. Мне было почему-то жалко этого доброго человека. Похоже, многое зависит от отношения партнеров. Он-то супругу полюбил с первого взгляда, а вот она его, похоже, так и не полюбила. Скорее терпит и поэтому жмет для него инь. А возможно, и налево ходит, и там сбрасывает. Короче, ему не повезло, но про то, что можно и даже нужно выходить из духовного пространства, чтобы разделить радости тела, я запомню. Это может стать хоть какой-то компенсацией за те неудобства, что случились. Если мы попробуем повторить, но уже с принятыми мерами предосторожности. Если привязать себя и ее к стене, то культивация не должна нарушить рамок приличия. Блин, о чем я вообще думаю? Возможно, Лин Сюли очень смущена и расстроена всем произошедшим. Просто мне не показывает, но на подобную авантюру уже не согласится. Я поблагодарил старшего наставника, встал, собираясь отправиться купаться, но он остановил меня, коснувшись плеча. «Мастер Алекс, я пришел спросить вас кое о чем». «О чем же?» «Глава Ду и многие наши ученики волнуются и спрашивают, вы правда вернете им духовный ранг?» «Да, я же уже сказал». «Спасибо, господин Алекс, это очень хорошая новость для всех. Если глава Ду больше не восстановит свою культивацию, я потеряю стимул к развитию. Он всегда был для меня примером для подражания и недостижимой мечтой, и вот я почти достиг его уровня, а не могу этим насладиться, ведь глава потерял свой ранг. Я обещаю, что сделаю все, что в моих силах. Сегодня я уже нашел и изучал новые варианты прокачки духовной силы, и они очень обнадеживают. Раз я стал создателем проблемы, то не отступлю, пока не исправлю ошибку, но если вы предложите и свои варианты, я с удовольствием вас выслушаю. Пока у меня из самых доступных вариантов только жемчужины духа. Я точно смогу их добыть, а от вас требуется указать, как бы их лучше всего использовать для общего блага, какие пилюли лучше сделать и прочее, сказал я. «Господин Алекс, духовные сокровища нельзя использовать тем, у кого нет достаточной закалки и ранга. В запретных землях остались лишь сильные монстры, а они все третьего ранга и выше. Их жемчужины никому не подойдут». «Ну а пилюли из них?» «Я все узнаю и сообщу вам», — сказал мужчина и быстрой походкой ушел со двора. Я напоследок оценил его энергетическую структуру. У него всего 5 чакр, из них открыто только 4. Похоже, такие люди, как я, с 9 каналами от рождения, тут большая редкость. А я еще не такой инвалид, как мне показалось, но открытие моих изначально закрытых и просто закупоренных каналов потребует множество редких и необычных видов ЦИ всех 9 уровней. Что же, мне есть чем заняться и к чему стремиться. Я на всякий случай опять оценил свою энергосистему и обнаружил, что моя духовная аура ощутимо усилилась, а третий закупоренный и деформированный канал очистился. Получается, открытие 3-й чакры произошло не только у Сюли, но и у меня. И только после этого я заметил, что увеличились запасы ЦИ в сосуде души и не на 40 тысяч, а примерно на 3 миллиона. Так вот, куда ушли плоды нашей парной культивации Сюли, осенило меня. Заниматься ею куда полезнее, чем я сделал вывод сразу. Но было непонятно, решится ли на это Сюли снова после всего того, что с нами произошло.